Происшествие на Кутузовском. Это случилось 11 декабря 1981 года. В дом на Кутузовском, 4, приехал молодой человек навестить свою тетю. Звонил, стучал, барабанил в дверь, в ответ ни звука. А ведь о встрече условились заранее. Тете 74, мало ли что. Да еще торчащая в двери записка ее приятельницы, которая тоже не дозвонилась и не достучалась. И молодой человек помчался домой за запасными ключами. Когда открыли дверь и вошли в гостиную, увидели сидящую в кресле тетю с простреленной головой. Этой тетей была известная и всеми любимая киноактриса Зоя Федорова. Преступление до сих пор не раскрыто. Много лет назад, а именно в 1927 году, 20-летняя Зоенька Федорова обожала три вещи — фельдеперсовые чулочки, крохотные шляпки и фокстрот. Танцевать она могла как никто, красиво, зажигательно и, в самом прямом смысле слова, до упаду. Не думайте, что она не любила Чарльстон или Шимми. Любила, но не так. И ничего странного в этом нет. Чарльстон танцуют, в лучшем случае, взявшись за руки, а то и вовсе на расстоянии. О Шимми и говорить нечего. А вот фокстрот... О, фокстрот! Это такой эротически соблазнительный, такой быстрый и непредсказуемый танец, тут можно так импровизировать, что все подруги лопнут от зависти, а кто-нибудь из парней восхищенно всплеснет руками и совершенно искренне скажет: «Ну, прямо артистка, прямо Мэри Пикфорд». Фокстрот-то и довел Зою Федорову до беды. Ее арестовали. Передо мной совершенно секретное дело номер 47-268, заведенное ОГПУ 14 июня 1927 года на легкомысленную любительницу танцев, пишет журналист Борис Сапельняк. Здесь же ордер номер 7799, выданный сотруднику оперативного отдела ОГПУ товарищу Терехову на производство ареста и обыска гражданки Федоровой Зои Алексеевны. О том, что это дело не пустячок и речь идет отнюдь не о фокстроте, свидетельствует размашистая подпись всесильного Ягоды, сделанная синим карандашом. Арестовали Зою в 3 часа ночи. При обыске ничего компрометирующего не нашли. Какие-то шпильки, зеркальца, пудреницы. Ничего не дала и анкета арестованной, заполненная в тюрьме. Семья самая, что ни на есть, простая. Отец — токарь по металлу, мать — фасовщица, 16-летний брат вообще безработный. Связи, знакомства, контакты — тоже ни одной зацепки. А обвинение между тем предъявлено более чем серьезное — подозрение в шпионаже. И вот первый допрос. Можно представить состояние 20-летней девушки, когда конвоир вызвал ее из камеры и по длинным коридорам повел в кабинет следователя. Страха Зоя натерпелась немалого, но вела себя собранно. Вот ее показания по существу дела. В 1926-1927 годах я посещала вечера у человека по имени Кэбрин, где танцевала фокстрот. У него я познакомилась с военнослужащим Прови Кириллом Федоровичем, он играл там на рояле. Кирилл был у меня дома один раз, минут 10, не больше. О чем говорили, не помню, но, во всяком случае, не о деле. Никаких сведений он у меня не просил, и я ему их никогда не давала. О своих знакомых иностранцах он тоже никогда ничего не говорил. У Кэбрина при мне иностранцев не было, и у меня знакомых иностранцев нет. Причем тут фокстрот, пианист, иностранцы, которых она не знала? Казалось бы, после таких показаний перед девушкой надо извиниться и отпустить ее домой, но не тут-то было. По данным ОГПУ, Прови работал на английскую разведку. И все же, поразмышляв, следователь Вунштейн решает использовать Зою в качестве живца и принимает довольно хитрое постановление. Рассмотрев дело номер 27-268 по обвинению Федоровой в шпионаже, и принимая во внимание, что инкриминируемое ей обвинение не доказано, и последнее пребыванием на свободе не помешает дальнейшему ходу следствия, постановил меру пресечения в отношении арестованной Федоровой изменить, освободив ее из-под стражи под подписку о невыезде из города Москвы.